«Не иметь определенного мнения в таких вопросах – самое разумное», – улыбнулся он, пожав плечами. «Если современный человек изучает оккультные науки, его долг не высмеивать все и вся, но терпеливо пытаться отыскать истину, которая может быть сокрыта во мраке этих иллюзий». Едва он завершил свою тираду, Матильда, старая служанка доктора, вновь распахнула дверь и впустила посетителя. Им оказался Артур Барден. Сьюзи вскрикнула от удивления, так как всего два дня назад получил от него короткую записку, где он ни словом не упоминал о том, что собирается в Париж. «Рад, что вы оба здесь», — сказал Артур, обменявшись с ними рукопожатиями. «Что случилось?» — с тревогой спросила Сьюзи. Вид у Бардена был взволнованный. Он делал резкие движения, неожиданные для такого сдержанного человека. «Я виделся с Маргарет», — ответил он. «И что?» Продолжать он не мог, но Сьюзи и доктор Поро поняли, что Артур собирается поведать им нечто очень важное. Однако он рассеянно поглядывал на них, словно внезапно забыл, что хотел сказать. «Я пришел прямо сюда», — произнес он глухо. «Заглянул было в ваш отель, Сьюзи, надеялся застать. Но когда мне сказали, что вас нет, я не стал сомневаться, что отыщу мисс Бойд здесь». «Вы выглядите совершенно измученным, дорогой друг», — сочувственно покачал головой доктор Поро, разглядывая его. «Может, хотите чашечку кофе?» «Не стал бы возражать», — устало ответил Артур. «Посидите несколько минут. Расскажете нам о том, что собирались сообщить, когда немного отдохнете». Мсье Поро не видел Артура с того дня в прошлом году, когда в ответ на телеграмму Хадда явился в студию Сьюзи и Маргарет. Пока Барден пил кофе, доктор с тревогой наблюдал за ним. Артур разительно изменился. Лицо сделалось худым и бледным, как у покойника. Глаза глубоко запали. Но более всего опечалило доктора то, что Артур казался полностью выбитым из седла. Все, что испытал он за 9 прошедших месяцев, лишило его цели и уверенности в себе, которые раньше были столь свойственны этому человеку. Он стал нервным и неравновешенным. Сейчас он молчал, уставившись в пол, думал о том, что именно сможет рассказать друзьям, какую часть из того, что узнал и пережил. Все в нем восставало перед необходимостью выдать свои самые сокровенные мысли. Однако он уже дошел до точки и нуждался в совете доктора Поро. Понял, что действовать приходится в реальных обстоятельствах, напоминающих мир кошмаров, поэтому, наконец, решился использовать знания своего друга в области черной магии. Вернувшись в Лондон после побега Маргарет, Артур Барден погрузился в работу, которая долгое время была его единственным спасением. Теперь он утратил интерес к ней, но продолжал свои занятия механически, стараясь непрерывным трудом заглушить боль. Время шло, и внезапно его охватило странное чувство надвигающейся беды, которое невозможно было преодолеть. Это чувство становилось все сильнее, пока не превратилось в навязчивую идею, не подчиняющуюся никаким доводам рассудка. Он был уверен, что Маргарет угрожает какая-то страшная опасность. Не мог определить ни какая, ни почему страшит она его. Но этот ужас жил в нем постоянно, ночью и днем, преследовал как тень и мучил как угрызение совести. Тревога росла, и от того, что он не понимал ее причин, еще больше угнетала его. Артур не сомневался, жизнь Маргарет под угрозой, но не находил способа помочь ей. Он предполагал, что Хадда увез ее в свое поместье, Скин, но даже если бы Артур поехал следом, никаких шансов увидеть ее не было. Кроме того, как назло, отлучился из клиники его шеф, и Артуру приходилось торчать в Лондоне на случай, если потребуется кому-то срочная операция. Кроме как о Маргарет, он ни о чем не мог думать и чувствовал, что ему необходимо срочно увидеть ее. Из ночи в ночь снилось ему, что она на грани смерти, а тяжелые оковы не дают ему возможности протянуть руки и спасти ее. Больше он уже не мог ждать. Сказал второму хирургу, что личные обстоятельства вынуждают его покинуть Лондон, возложил на него все дела и уехал. не имея никакого плана, руководимый лишь неясными импульсами, он направился поездом в местечко Венник, стоявшее в 3 милях от Скина. Это было крошечное селенице с единственным общественным зданием, служившим в качестве трактира и гостиницы редким посетителям, которые останавливались в Венинге. Артуру надо было как-то объяснить свое появление здесь. Случайно прочитав на станции объявление о сдаче в аренду большой фермы, он сказал любопытствующей хозяйке, что явился осмотреть ее. Приехал ночью и, ожидая рассвета, коротал время, расспрашивая женщину о Хаддо. Оливер был крупным местным землевладельцем, и его богатство могло легко послужить темой для беседы, не говоря уже об эксцентричностях Хаддо. Хозяйка все время именовала его не иначе, как сумасшедшим, и в качестве доказательства его странностей доложила Артуру, что тот не желает, чтобы слуги ночевали в доме. После обеда всех их отсылают в различные коттеджи, стоящие в парке, и он остается наедине с женой. Это сообщение еще больше встревожило Артура. У него возникло страшное подозрение. Маргарет в руках безумца, и ее некому защитить. Узнал он и многое другое, что было для него существенным. К его удивлению, атавистический страх перед колдовством вновь охватил его в этом уединенном месте. К тому же словоохотливая женщина поведала о злом влиянии Хадда на урожай и здоровье скота, тех фермеров, которые чем-нибудь навлекли на себя его гнев. Кстати, как-то он поссорился с управляющим своим имением, и тот через год внезапно умер. Живший по соседству мелкий землевладелец отказался продать Хадда свой надел, приобретение которого могло бы округлить земли поместья, и все животные на ферме несговорчивого соседа пали от какой-то странной болезни, так что бедняга совершенно разорился.